кто здесь вообще живет?» — спросил Гуров. «Это твоя квартира?» «Это не твоя квартира», — с нажимом ответил Сумской. «Понял? И мотай отсюда, пока цел. Ко мне скоро братаны подвалить должны. Они тут вас всех по стенке размажут». «Братаны твои, выходят, не лучше тебя воспитаны», — сукоризный покачал головой Гуров. «Печально. А у меня складывалось более благоприятное впечатление о вашем городе. Но теперь оно поколебалось. Значит, ты не хочешь ничего сказать о девушке по имени Анастасия? Подумай хорошенько. В твоей квартире нашли ее заколку. Мы все равно докопаемся до истины, не сомневайся, и ты окажешься в неловком положении». От культурного разговора у Сумского явно начиналась аллергия. По его лицу было видно, что изысканные обороты Гурова доводят его до белого коленя. Кричко, у которого между глаз уже вырос настоящий фонарь, предложил: «Может, макнем его все-таки, а? Ну, не понимает человек ничего, кроме насилия». «Это не наш метод», — покачал головой Гуров. «Мы выяснили, что квартира та самая, не правда ли, Владимир Леонидович?» «Совершенно верно. Та самая», — взволнованным голосом сказал из-за его спины Грязнов. «Квартира та самая», — повторил Гуров, — «плюс заколка. Плюс по реакции господина Сумского видно, что девушку Анастасию он знает, и знает даже лучше, чем все мы вместе взятые. Таким образом, главное мы выяснили. Для первого раза, я считаю, достаточно». «Ну что ты, Лёва!» — с упреком перебил его Кричко. «Это же, можно сказать, нет ничего. Давай макнем его. 2 минуты без воздуха, и человек уже совсем по-другому смотрит на жизнь». «У меня есть мысль лучше», — сказал Гуров. «Ты что-то говорил про мобильный телефон на кухне. Пожалуй, мы на время его позаимствуем. Не беспокойтесь, Сумской, телефон мы обязательно вам вернем. Изучим, какие телефоны хранятся в памяти, и вернем». Плененный хозяин рванулся со своего места так, что лязгнула труба, а по стенам прошел угрожающий гул, точно перед землетрясением. «Ага, в точку, значит», — удовлетворенно заключил Гуров и махнул рукой. «Пошли, мужики. Пусть человек отдохнет, подумает на досуге». «Вы его так и оставите? В наручниках?» — испуганным шепотом спросил Грязнов, когда они втроем вышли на кухню. «Братаны освободят», — буркнул Кричко. «Ничего страшного. Оставим дверь незапертой, кто-нибудь отомкнет». «Полковник шутит», — строго возразил Гуров. «Освобождать его сейчас, конечно, неразумно, но полагаться на волю случая мы тоже не можем. Оставим ему на полу ключ от наручников. Пока он до него дотянется, пока откроет, мы уже отъедем». Он забрал с кухонного стола мобильник Сумского и сунул его в карман. «Давайте, ребята, двигайте в машину», — распорядился он. «Я тут закончу и присоединюсь к вам». Когда за Кричко и Грязновым закрылась дверь, Гуров опять зашел в ванную и сверху вниз посмотрел на угрюмо забившегося в угол хозяина.